Второй кризис был пятиминутным. Это был страх, охвативший меня где-то на Бродвее, недалеко от Чембер-стрит, в незнакомом месте, где я оказалась впервые, шла держать корректуры в русскую типографию. Небоскребы скрылись, небо в тучах сделало улицы темно-серыми, какой-то страшный купол был виден из-за железной, крашенной в зеленый цвет крыши. На углу желтое здание было подперто белыми облупленными колоннами, и я увидела себя стоящей посреди Садовой, где-то за Гороховой. И в ту минуту, когда я хотела уже в полном сознании подчиниться кошмару наяву и повернуть к Екатерининскому каналу, чтобы выйти на Казанскую, я поняла, что вовсе была это не Садовая, а угол улицы Рокет и бульвара Пармантье. Впрочем, оба эти кризиса связаны, несомненно, с тем, что я в это время давала кровь, и пол-литра крови, выцеженные из меня, оба раза довели меня до несвойственных мне галлюцинаций. В этот же год я дружила с Джессикой. Она позвонила мне однажды по телефону, она знала, что я едва говорю по-английски, назвала свою фамилию по буквам и потом закричала в телефон: «Шекспира, Шекспира, вспомните! Ни Офелия, ни Корделия, ни Дездемона! Из венецианского купца. Вспомнили купца?» Она сказала мне, чтобы я шла к ней обедать. Ей обо мне звонила по телефону ее сестра, живущая в Филадельфии, а то и сказала обо мне ее подруга, которая видела меня где-то в гостях. «Но вы же меня не знаете», — забормотала я, как умела. «Как же я приду обедать? Вы совсем одна и только что приехали, и вам практика английского языка нужна. Я ничего не пропадаю, мне здесь даже нравится, я тоже кричала, я всегда заражаюсь криком, когда кричат в телефон. Но Джессика настояла на том, чтобы я пришла и именно обедать, и последними ее словами было: «Не забудьте про купца». У нее оказалось длинное правильное лицо, вся она была плоская, стройная, носила большие шляпы, из-под которых выбивались пышные золотые волосы, и возраст ее был неясен, где-то между 35 и 45. Она говорила громко, ругала со вкусом всех политиков, Эйзенхауэра и Трумэна называла по именам, а в ночь, когда Стивенсон был забаллотирован на президенты, с горя выпила лишнее и разбила прелестную штучку венецианского стекла, которая стояла у нее на столе. «Она к вам перешла от купца», — сказала я о штучке. Доброта и терпение ее были удивительны. Она была женщиной светской, любившей общество интересных и даже знаменитых людей, особенно политических, дипломатов, депутатов Конгресса, сенаторов и тех, что вьются вокруг них. Она умела принять десяток людей в небольшой своей квартире. Обедали у нее без стола, на подносах, на которых, кроме тарелки с едой, стояли и стакан для вина, и миниатюрная солонка, и перешница, как два наперстка. Она приглашала меня к себе часто, водила в театр, в рестораны, и с ней я начала говорить по-английски всерьез. До сих пор я старалась избегать этого. Вечерами я теперь ходила в школу, где были классы, одни для начинающих и другие для тех, которые, зная язык, хотели бы обогатить свой словарь. Я записалась именно в этот класс, чтобы обогатить свой словарь. Но когда через 2 месяца групповых уроков начались практические занятия, энергичная, суровая, молоденькая учительница не могла поверить своим ушам, услышав мое чтение 8 главы «Потерянного рая». «Позвольте, откуда вы? Как вы сюда попали? Вам надо в комнату рядом, там начинающие. Вы не можете здесь? Кто вам позволил?» Но после урока я объяснила ей, что получаю необыкновенное, ни с чем не сравнимое удовольствие от Мильтона, которого она объясняет, и попросила оставить меня в покое, разрешив присутствовать в ее классе. Она недоверчиво посмотрела на меня, пожала плечами и решила, видимо, про меня забыть. Джессика сказала: «С вами всегда что-то происходит, с европейцами всегда что-то происходит». Но и с ней произошло нечто, что в корне изменило ее судьбу. Она от нечего делать написала рассказ, взятый, конечно, из собственной жизни. Написала она его в 2 вечера и послала в один из тех американских журналов, который расходится в миллионах экземпляров. Рассказ был принят, ей была заплачена крупная сумма. Сюжет по телефону был продан в Голливуд для кино, и она была приглашена говорить по телевидению на программе «Наши знаменитости». Когда я к ней пришла, она мне показала 100 читательских писем, где ее умоляли продолжать. Но самым главным было письмо от редактора журнала, напечатавшего рассказ, который требовал теперь либо серии, либо целого романа. Джессика решила скрыться на время из Нью-Йорка. Я пыталась дать ей несколько советов, как Флобер Мопассану, но из этого ничего не вышло, так как я сама в советы не верю. Она уехала и скоро вышла замуж. В то время я уже ходила по утрам к миссис Тум, а вечерами читала книги из библиотеки, романы, критику, историю, философию, антропологию, психологию. Успех в новом языке, как известно, бывает ступенчатым. Неделю ничего, и вдруг толчок, и тебя выталкивает из тупости и рассеянности в понимание и овладение новыми формами. Так было и со мной. Миссис Тум искала секретаршу, но не совсем обычную. Она искала секретаршу для своей личной корреспонденции. Переписку она вела на четырех языках, и среди людей, которым она писала, были Альберт Швейцер, Гарри Купер, два сенатора, Фурт Венглер, нобелевский лауреат по ядерной физике, вдова известного французского философа и какой-то русский изобретатель, живший в Лондоне. Она спросила меня, могу ли я печатать на французской машинке. «Могу», — ответила я, — «а на русской тоже могу». Она удивилась и обрадовалась, потому что до этого не знала никого, кто бы мог печатать на русской машинке. Машинка была немедленно куплена. А как насчет немецкой машинки? Подумав немного, я сказала, что и это возможно, если она мне сначала продиктует письмо. Об английской она не спросила, решив, что я не могу же не знать таких простых вещей. В первый же день мне попалось среди других бумаг письмо Швейцера, где он благодарил миссис Тум за присылку крупной денежной суммы на перекрытие одного из бараков для прокаженных. Это был барак, которым, как я поняла, миссис Тум специально занималась. Теперь вместо соломы положили железо. Миссис Тум только что вернулась из Африки и не могла примириться с тем, что этот барак крыт соломой. На второй неделе пришел фотограф, который принес ей три катушки проявленных снимков, снятых ею в Ламбарене. Я помогла установить экран, окна занавесили, и мы сели с ней смотреть фильм. Она беспокоилась, все ли в порядке. Но оказалось, что фотограф нечаянно вклеил в ее ленту какого-то чужого слона. «Откуда вы взяли этого слона?» «Из чужой катушки. Львы мои, бизоны мои, а слона у меня не было. Уберите слона. Отдайте его тому, кому он принадлежит. Мне чужие слоны не нужны». Прокаженные. Швейцер. Она с прокаженными. Она со Швейцером. Я спросила, как она доехала до них. Был ли у нее автомобиль или самолет? «Прилетела в Африку, взяла такси и доехала», — сказала она. На третьей неделе в гости к ней пришли ее внуки. Курносенькие, бледные. Они сказали «Здравствуйте, бабушка», и остановились в дверях, копая в носу. «А», — сказала она, — «вы завтракали?» «Да, но мы голодные», — ответили внуки. «Раз вы завтракали, вы не голодные», — сказала бабушка. «Мы поедем сейчас смотреть Empire State Building». Она пояснила мне, что полтора года тому назад она обещала сводить туда, но все не было времени. «Мы голодные», — повторили внуки. Я отложила письмо, которое печатала Фуртвенглеру, подтверждавшее обещание какой-то стипендии молодому флейтисту, и спросила, не могла ли бы я дать им по стакану молока и по булочке. «Никаких булочек, они все врут. Я поведу их теперь на Empire State Building». И они ушли. А когда вернулись, я спросила мальчиков, получили ли они удовольствие. Сама я туда ходила раза три, и глаз не могла оторвать от нью-йоркского горизонта. Они ответили, нет, не получили, потому что мы были голодные. Миссис Тум мною была довольна. Русскому изобретателю я сочиняла письма сама на новеньком Гермесе. «Уважаемый Семен Петрович, сумма, которую вы с меня требуете для ваших опытов по очищению морской воды от соли, слишком велика. Я посылаю вам сегодня через банк ровно половину. Что касается залежей марганца на Северном полюсе, то для этой экспедиции необходимо заручиться согласием канадского правительства. Я в конце месяца буду в Оттаве, и там постараюсь переговорить с премьер-министром о вашем проекте». «А он не жулик?» «Он мой старый друг», — возмущенно ответила она. «Не премьер-министр, а Семен Петрович». «Не думаю», — наступило молчание. «Какие красивые имена у вас, у русских», — сказала она мечтательно. «Семен Петрович». «Прелестно». Семен Петрович писал ей письма от руки, писарским почерком, называя ее «высокочтимой мадам». Я однажды намекнула, что было бы хорошо, если бы он прислал свою карточку. По фотографии мы могли бы, наверное, составить себе мнение об этом человеке, который начинал меня беспокоить. «Как вы самоуверенно», — сказала миссис Тум. «Уж не считаете ли вы себя физиономисткой? Думаете по фотографии узнать характер человека?» Я стала выражаться осторожнее, когда дело касалось Семена Петровича, но постепенно я начала замечать, что миссис Тум беспокоит что-то. Наконец состоялся следующий разговор. «А по-итальянски вы можете?» Я думала несколько секунд и решила ответить правду. Данте могу читать только со словарем. Данте Алигьери, 1265-1321, безучастно сказала она. 4 раза в год я посылаю одной сиротской школе в Калабрии продукты и вещи. А по-шведски? По-шведски чуть-чуть. Вышло так, что это оказалось по-норвежски. По-норвежски? Кому нужен норвежский язык, кроме норвежцев? На это я не знала, что ответить. Ей был нужен шведский язык, потому что у нее был свой кандидат на Нобелевскую премию, и она время от времени напоминала о нем секретарю Королевской академии. Кто? И я начала в уме перебирать имена. Не писатель, химик. И вдруг замечательная мысль осенила меня. «Но миссис Тум, — сказала я, — по-шведски надо совсем другую машинку. Там А и О с такими кружочками, вроде дырочек. Без них ничего напечатать нельзя. Должны быть кружочки. Соедините меня с Гермесом, — сказала она, указывая на телефон. — Они завтра же пришлют шведскую машинку. В ней есть частица мирового абсурда, — думала я, — как и во мне самой. Значит, мы чем-то похожи. То, что я здесь, тоже есть абсурд, и значит, часть мирового абсурда. Я должна своим собственным абсурдом как-то ужиться с чужим абсурдом, уместиться в нем. Это уже было когда-то, когда мне необходимо было улечься в чей-то абсурд, уместиться в нем и со всем мировым абсурдом попасть в ногу. Когда? Когда мне в московском гастрономическом магазине дали бутерброд? Или когда в день взятия Берлина я смотрела, как доктор Серов вынимает из моего уха щипчиками кусочки серого вещества? Иногда после завтрака миссис Тум не отпускала меня. Бывали дни, когда она держала меня до вечера. Изредка приходили ее знакомые старушки и пили коктейли, и тогда в ее голосе появлялись угрожающие нотки. «Прелестная квартира, прелестные коктейли, прелестная секретарша», — ворковали старушки. «Я вашего мнения не спрашиваю, пейте и закусывайте». Для этого вас позвали. После месяца моей работы у нее миссис Тум пригласила меня в японский театр Кабуки, и когда я при выходе из театра поблагодарила ее, она удивленно подняла брови. Но ведь это кончилось и прошло. Что же об этом говорить? Весной она предложила мне план. Все бросить, ликвидировать квартиру и уехать с ней в Нью-Гэмпшир, где у нее имение. Там мы будем разводить розы. Нет, на это я не была согласна. «Ну, не розы, — сказала она, — тюльпаны. Но я отказалась и от тюльпанов». Она всхлипнула раза два, но размякла только на минуту. В следующую она уже говорила со мной тоном вахмистра с рядовым. «Тогда убирайтесь». И я убралась. А на следующее утро в 7 часов она позвонила мне и сказала, что она находится в ужасном состоянии, так как она накануне потеряла книжку, которую читала, полицейский роман. Она дочитала его до половины и теперь не знает, кто убил. Она забыла название книжки и теперь осуждена до конца жизни не знать, кто убил. «Я старая дура», — сказала она твердо в телефон. «Найдите книжку, умоляю вас, найдите старой дуре книжку». Но найти книжку я, конечно, не могла, и мы расстались с ней на этой щемящей ноте. Я дружила тогда с В.Л. Пастуховым, пианистом, педагогом и отчасти поэтом, проживавшим между двумя войнами в Риге, имевшим там музыкальную школу. В 10-х годах он жил в Петербурге, хорошо знал Кузьмина, Иванова и других, бывавших, как он, в «Бродячей собаке» и в «Привале комедиантов». Он внес в мою жизнь какую-то забытую петербургскую ноту, которую лично я знать не могла, но которая прозвучала мне в 1921 году, когда она растаяла в воздухе революционного Петербурга. В свете пережитого России вся эта часть петербургского периода нашей поэзии кажется сейчас тронутой каким-то тлением, кажется бескровной, обреченной с первого дня существования. Но причина этой обреченности была не в ее теоретической слабости, то есть не в анемичности ее принципов, впрочем, неосуществленных, а исключительно в слабости, анемичности, легкомыслии и мимозности ее представителей. Теории ведь были не чужды в свое время и единичным крупным поэтам-акмеистам — Ахматовой, Мандельштаму и Гумилеву. Но, сделав только один шаг от центра к периферии, мы попадаем в какое-то всеобщее расслабление, размягчение и даже в какую-то антисилу, антитвердость, нетерпимость к ясному рисунку, точному слову. А именно за точность слова было когда-то поднято их оружие. нетерпимость к сильному голосу, считавшемуся акмеистами до конца их жизни чем-то даже не вполне пристойным. Потому-то, в сущности, любя Гумилева как человека и отца движения, они не любили его стихов, которые для них слишком громко гремели. Недаром при последнем нашем свидании в Париже в 1965 году Адамович с раздражением сказал мне, говоря о Набокове: «Не люблю бойкости». Это же не раз он говорил и о Цветаевой. «Но разве бойкости не было в Пушкине?» — спросила я. Он признался, что и от пушкинской бойкости его иногда коробит. Расхлябанный и коряво написанный роман, в котором что-то есть, любимое его выражение, для него всегда был дороже, сказал он, чем отшлифованные, уверенные в себе вещи. Пастухов бойкости тоже не любил, в том смысле, в каком это слово понимается Адамовичем. Не любил уверенных в себе виртуозов и слишком громко читающих свои стихи поэтов. Любил говорить, что в своих суждениях никого ни в чем не хочет убедить и за справедливостью не гонится. Он был частым гостем в нью-йоркском салоне Цетлиной. Если в Париже люди, приглашавшиеся ею, были друг с другом в давних, часто еще московских отношениях, то теперь все были случайно собранные по признаку. Впрочем, признак не всегда бывал ясен. Вспоминалось острое словцо Ходосевича, что настанет для эмиграции день, когда литераторы будут сходиться друг с другом по тому признаку, что еще способны распознавать ямб от хорея. Однако не все гости МС обладали этой способностью. Они, сказать правду, теперь не столько сходились, сколько отличались друг от друга весьма существенно. И разделялись по совершенно другим линиям, чем это когда-то было в Париже. Там прежде всего был раздел поколений, затем был раздел политический, правый и левый, то есть монархический, с которым общения не было, и так называемый социалистический, довольно, впрочем, приблизительно. Там можно было почувствовать москвича и петербуржца, или бывшего столичного жителя и провинциала, человека, прошедшего гражданскую войну, и человека, прошедшего университет. Здесь эти категории не существовали. Здесь дело шло о том, когда ушел из России. В 1920 году, в 1943, когда оказался в Америке, в 1925, в 1939, в 1950. Но было еще одно деление, которое для меня было важнее, чем все остальные. Независимо от того, сколько лет человек жил в западном мире, у него была потребность брать все, что можно от этого мира. В других же была стена, отделявшая их от него. Они привезли сюда свой собственный, лично-семейный, складной и портативный нержавеющий железный занавес и повесили его между собой и западным миром. Они иногда скрывали его, иногда выставляли на показ, но чаще всего просто жили за ним, не любопытствуя, что находится вокруг, по принципу «у нас в Пензе лучше». Во Франции таких было немного, а какие были, в основу жизни на Западе часто клали компромисс. В Пензе было лучше, а теперь волей-неволей приходится менять свои интересы и вкусы, и меняться самим. Увы, Франция сильнее требовала подчинения себе, часто насильно меняла людей, перерождала их, хочешь не хочешь, так что они порой и не замечали этого процесса. Многого для этого было причин. Была традиция русских европейцев, живших в Париже когда-то. Была французская литература, так или иначе вошедшая в сознание, даже полуинтеллигента еще в школьные годы. Эмигрантские дети, растущие во Франции и приносящие в семью навыки новой страны. И даже у некоторых, у немногих, какие-то воспоминания об отцах и дедах, ездивших сюда, привозивших в Россию что-то, чего в Пензе почему-то не было. В Америке дело обстояло совершенно иначе. Традиции ездить сюда никогда не было. Напора, какой был у Франции, подчинять своей культуре обосновавшихся в ней русских, у Америки быть не могло. Литература, живопись и музыка были приезжим почти незнакомы. Эмигрантские дети не только не несли в семью новые навыки, но благодаря принципам американской школы уходили в своем протесте против первого поколения все дальше, туда, где все, что им дается с такой щедростью, встречает дома либо насмешку, либо протест. Круг русских в Нью-Йорке, и старый, и новый, состоял в большинстве из провинциалов, в Париже было наоборот, и сохранение пензенской психологии было среди них в большой силе. Те, что спешили войти в американскую жизнь, конечно, даже не оглядывались назад на этот круг. Они, так сказать, торопились перепрыгнуть из первого поколения во второе или даже в третье, и на этом кончалась их искусственная русскость. Но слишком многие жили за своим железным занавесом, или, лучше сказать, за бабушкиными ширмами, а все знают, что там наставлено и чем там пахнет, куда вовсе не проникал свет огромной, сильной, современной молодой страны, поражающей своей щедростью и энергией, которой именно за ее способность расти, как Гвидон, они не доверяли и даже побаивались ее.